Уходи от ног Христа с бедою, с которою пришел ты в его дом. Он может сделать что-нибудь такое, что от тоски ты будешь исцелен. Он может сделать что-нибудь такое, что от тоски ты будешь исцелен. Не уходи от ног Христа забота, с которою пришел ты в его дом. Ослабнет боль и тяжесть ее гнета, когда ему ты скажешь обо всем. Ослабнет боль и тяжесть ее гнета, когда ему ты скажешь обо всем. Не уходи от ног Христа с обидой и с камнем преткновения в душе. Смотрит на него Мария, и тот же мир подарится тебе. Смотри, как смотрит на него Мария, и тот же мир подарится тебе. Не уходи от ног Христа с грехами, ожесточенным, гордым и глухим. Он ждет, когда ты скажешь со слезами о том, как ты виновен перед ним. Он ждет, когда ты скажешь со слезами о том, как ты виновен перед ним. Не уходи от ног Христа разбитым, не уходи с пораненной душой. Стань перед ним, как встал однажды мытарь, и ты пойдешь оправданным домой. Встань перед ним, как встал однажды мытарь, и ты пойдешь оправданным домой.